Всю ночь напролет следил Эрве Марсена, как Пандора мало-помалу подпадала под обаяние поэта. Судя по всему, юная и неопытная простушка не поняла причины столь небайронического поведения гостя. Байрон приехал в Виндхерст с твердым намерением вести себя добродетельно, во-первых, потому что был безнадежно влюблен в другую женщину, а во-вторых, потому что считал неблагородным соблазнить жену своего хозяина. К тому же Пандора показалась ему такой наивной, юной и хрупкой, что он не хотел причинять ей страданий. В глубине души он был сентиментален и маскировал цинизмом природную чувствительность. Вследствие всех этих причин Байрон не заговаривал с Пандорой о любви. Но мало-помалу интрига начала завязываться. Сэр Уильям напомнил Байрону о Ньюстедском аббатстве и его обитательницах-нимфах, созданиях более чем доступных. Одна из них когда-то пришлась по вкусу деревенскому эсквайру, и он выразил желание вновь ее увидеть. — Скажите-ка, Байрон, отчего бы вам не пригласить меня в Ньюстед? Само собой, разумеется, без жены. Байрон укорил его. — Стыдитесь, ведь вы женились совсем недавно. А что, если жена вздумает отплатить вам той же монетой? Сэр Уильям расхохотался. «Моя жена? Ха, да ведь она святая и к тому же обожает меня!» Пандора, которая все время была настороже, услышала издалека этот диалог и не приминула занести его в свой дневник, снабдив негодующими комментариями. «Она меня обожает, глупец! Неужели я обречена всю свою жизнь прожить подле этого чурбана? А почему бы и впрямь не отплатить ему той же монетой? После этого разговора меня охватила такая ярость, что, вздумая лорд Байрон нынче вечером в парке обнять и поцеловать меня, я, пожалуй, не стала бы противиться. Было уже за полночь. Эрве торопливо покрывал заметками страницу за страницей. В полутемном подземелье, при догоравших свечах, которые отбрасывали все более тусклый свет, ему чудилось, будто его окружают живые тени. Он слышал раскатистое «ха-ха-ха» краснолицего хозяина замка, следил по выражению тонкого лица леди Пандоры, как нарастают ее нежные чувства, а в темном углу ему мерещился Байрон с саркастической усмешкой, наблюдающий эту столь неподходящую пару. Французу пришлось сменить догоревшие свечи, после чего он вновь взялся за чтение. Теперь он следил за попытками сближения, которые предприняла Пандора, стремясь вывести Байрона из его сдержанной задумчивости. Она проявила при этом смелость и изобретательность, неожиданные в такой молодой женщине. Задетая его равнодушием, она подзадоривала его. Под предлогом игры на бильярде она осталась наедине с поэтом. Нынче вечером я сказала ему: «Лорд Байрон, когда женщина любит мужчину, который не оказывает ей никакого внимания, как ей следует поступить?» Он ответил: «А вот как!» И с необыкновенной силой заключил меня в свои объятия и... Тут одно слово было тщательно вымарано, но Эрве без большого труда удалось его разобрать. Поцеловал. Эрве Марсена облегченно вздохнул. Он едва верил своему счастью. «Может быть, я сплю?» — думал он. «Ведь только во сне с такой полнотой сбываются порой наши самые заветные желания». Он встал и ощупал рукой громадный сейф, диван, стены, чтобы удостовериться в реальности обстановки. Никаких сомнений. Все предметы вокруг него существовали на самом деле, и дневник был подлинным. Он вновь погрузился в чтение. Я испугалась и сказала ему: «Лорд Б., я вас люблю, но я недавно родила ребенка. Он нерасторжимо связал меня с его отцом. Я могу быть для вас только другом, но вы мне необходимы. Помогите же мне». Он выказал удивительную доброту и сочувствие. С этой минуты, когда он остается наедине со мной, всю его горечь как рукой снимает. Мне кажется, что я врачую его душу. Молодой француз не удержался от улыбки. Он хорошо изучил Байрона и никак не мог представить его в роли терпеливого, платонического вздыхателя хрупкой молодой женщины. Ему так и чудился голос поэта. Если она воображает, что мне по вкусу часами держать ее за руку, читая ей стихи, ох, как она ошибается! Мы уже на той стадии, когда пора приблизить развязку. Потом ему пришло в голову, что в связке писем, врученной ему леди Спенсер Свифт, может найтись документ, свидетельствующий о подлинном расположении духа Байрона. Он торопливо развязал ленту. В самом деле, это были письма Байрона. Эрве сразу узнал темпераментный почерк поэта, но в пачке были еще какие-то другие бумаги, написанные рукой Пандоры. Эрве наскоро пробежал их. Это были черновики писем леди Спенсер Свифт, сохраненные ею. Погрузившись в чтение переписки, Эрве с удовольствием убедился, что не ошибся в своих предположениях. Байрону очень быстро наскучили платонические отношения. Он просил Пандору назначить ему свидание ночью, когда все обитатели замка спят. Пандора противилась, но без особенной твердости. Эрве подумал, если вот это письмо, черновик, которого я сейчас прочел, было отправлено Байрону, он должен был почувствовать, что победа недалека. В самом деле, простодушная молодая женщина приводила только один довод. Это невозможно, потому что я не представляю себе, где мы могли бы увидеться с вами, не привлекая внимания всех в замке. Эрве вновь взялся за альбом. Пандора записала, что для того, чтобы обмениваться письмами с Байроном, она делала вид, будто дает ему книги из своей библиотеки. Таким образом, она могла в присутствии мужа передавать поклоннику книги, в которые были вложены записочки. «И это в 20 лет», — подумал Эрве. «Сегодня Уильям уехал на охоту, и я целый день провела вдвоем с лордом Б., хотя и на глазах прислуги. Он был очарователен. Кто-то рассказал ему о подземелье замка, и он пожелал осмотреть его. Я не решилась спуститься с ним, но попросила гувернантку, мистрис Д., показать гостю подземелье. Вернувшись, он сказал странным тоном: «В один прекрасный день этому подземелью суждено стать уголком, о котором я всю жизнь буду вспоминать с живейшим восторгом». Что он хотел этим сказать? Я боюсь вникать в смысл его слов и, в особенности, не могу без страха думать о том, что этот восторг может быть связан с воспоминанием обо мне. Письма и альбом помогли французу восстановить развязку приключения. Однажды ночью Пандора согласилась встретиться с Байроном в подземелье в тот час, когда ее супруг храпел в своей спальне, а челядь ушла к себе на третий этаж. Байрон был настойчив, пылок, она молила о пощаде. «Лорд Байрон», — сказала она ему, — «я в вашей власти. Вы можете делать со мной все, что пожелаете. Никто нас не видит, никто нас не слышит. У меня самой нет сил вам противиться. Я пыталась бороться, но любовь привела меня сюда, вопреки моей собственной воле. От вас одного зависит мое спасение. Если вы злоупотребите своей властью надо мной, я уступлю вам, но потом умру от стыда и горя». Она заливалась слезами. Байрон, тронутый мольбами молодой женщины, почувствовал прилив жалости. «Вы просите у меня того, что превышает силы человеческие», — сказал он, — «но я так вас люблю, что готов от вас отказаться». Они долго еще сидели на диване, тесно прижавшись друг к другу. Потом Пандора поднялась в свою спальню. На следующий день Байрон объявил, что издатель Мэррей вызывает его в Лондон, и покинул Виндхерст. В этот день Пандора сделала в дневнике запись, которая от души позабавила молодого француза. «О, глупец, глупец», — писала она, — «все кончено, все потеряно, и я осуждена вовеки не знать любви. Как он не понял, что я ведь не могла сразу броситься ему на шею? Разве женщина, воспитанная в таких правилах, как я, и вдобавок такая молодая, могла повести себя с цинизмом тех бесстыдных распутниц, с какими он привык иметь дело до сих пор? Я должна была поплакать. А он, искушенный в любви мужчина, должен был успокоить, утешить меня и заставить уступить чувству, которое уже так сильно владело мною. Но он уехал, погубив все наши надежды. Никогда в жизни не прощу ему этого. После этого эпизода действующие лица обменялись еще двумя письмами. Письмо Байрона было составлено в осторожных выражениях. Он, несомненно, думал о муже, который мог вскрыть конверт. Черновик письма Пандоры выдавал нежные чувства молодой женщины и ее затаенную ярость. В дальнейших записях дневника еще несколько раз упоминалось имя Байрона, то в связи с его новой поэмой, то в связи с очередным скандалом. Бросались иронические намеки, в которых проглядывала глубокая досада. Но после 1815 года Байрон, как видно, совершенно изгладился из памяти Пандоры. Сквозь маленькое окошко в подземелье просочился бледный свет. Забрезжило утро. Эрве, точно выйдя из транса, медленно огляделся вокруг и вернулся в 20 век. Какое прелестное и забавное приключение пережил он за минувшую ночь. С каким удовольствием он его опишет. Но теперь, окончив работу, он почувствовал усталость после бессонной ночи. Он потянулся, зевнул, задул свечи и поднялся в отведенную ему комнату. Звон колокольчика возвестил час ленча. В холле поджидал величественный Миллер, который проводил француза в гостиную, где уже находилась леди Спенсер Свифт. «Добрый день, господин Марсена», — сказала она своим резким мужским голосом. «Мне сказали, что вы всю ночь не ложились. Надеюсь, что вы, по крайней мере, хорошо поработали». «Отлично. Я все прочитал и сделал 20 страниц выписок. Это бесподобная история». «Не могу вам выразить...» — она перебила его. «Я ведь вам говорила. Эта малютка Пандора, судя по портрету, всегда казалась мне женщиной, созданной для страсти». Она действительно была создана для страсти, но вся прелесть истории в том и состоит, что она никогда не была любовницей Байрона. Леди Спенсер Свифт побагровела. «Что?» — переспросила она. Молодой человек, который захватил с собой свои выписки, рассказал хозяйке всю историю, попытавшись при этом проанализировать характеры обоих действующих лиц. Вот каким образом, — закончил он, — лорд Байрон в первый и последний раз в своей жизни уступил бесу нежности, а прабабка вашего мужа вовек не простила ему этой снисходительности. Леди Спенсер Свифт слушала, не перебивая, но тут она не вытерпела. «Нонсенс!» — воскликнула она. «Вы плохо разобрали текст или чего-нибудь не поняли? Пандора не была любовницей лорда Байрона. Да все на свете знают, что она ею была. В этом графстве нет ни одной семьи, где бы не рассказывали эту историю. Не была любовницей лорда Байрона. Очень сожалею, господин Марсена, но если таково ваше последнее слово, я не могу разрешить вам опубликовать эти документы. Как вы намерены разгласить во Франции и в здешних краях, что эта великая любовь никогда не существовала? Да ведь Пандора перевернется в гробу, сударь! Но почему? Пандора-то знает правду лучше всех». Ведь она сама записала в дневнике, что между нею и Байроном не произошло ничего предосудительного. «Этот дневник, — объявила леди Спенсер Свифт, — вернется на свое место в сейф и больше никогда оттуда не выйдет. Где вы его оставили?» «На столе в подземелье, леди Спенсер Свифт. У меня не было ключа, и поэтому я не мог положить его в сейф. Сейчас же, после ленча, мы с вами спустимся вниз и водворим все на прежнее место. Мне не следовало показывать вам семейный архив. Бедняжка Александр был против этого и на сей раз оказался прав. Что до вас, сударь, Я вынуждена потребовать от вас полного молчания об этом так называемом «открытии». Само собой разумеется, леди Спенсер Свифт, я не могу напечатать ни строчки без вашего позволения. К тому же я ни за что на свете не хотел бы вызвать ваше неудовольствие. И однако, признаюсь вам, я не понимаю. Вам нет нужды понимать, — ответила она. Я прошу вас о другом. Забудьте. Он вздохнул. Что поделаешь, забуду. И об этом дневнике, и о своей книге. Очень мило и любезно с вашей стороны. Впрочем, я ничего иного и не ждала от француза. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. Скажите, господин Марсена, как вам нравится английский климат? После ленча они спустились в подземелье в сопровождении Миллера. Дворецкий раскрыл тяжелые створки сейфа. Старуха собственноручно уложила среди кожаных футляров из столового серебра белый альбом и пачку пожелтевших писем, перевязанных розовой лентой. Миллер снова запер сейф. «Вот и все!» — весело сказала она. «Теперь уж он останется здесь навеки!» Когда они поднялись наверх, первая группа туристов, прибывшая с автобусом, уже покупала в холле входные билеты и открытки с видами замка. Миллер стоял наготове, чтобы начать сцену с портретами. «Зайдемте на минуту», — сказала леди Спенсер Свифт французу. Она остановилась поодаль от группы туристов, но внимательно прислушивалась к словам Миллера. «Вот это...» — объяснял дворецкий, — сэр Уильям Спенсер Свифт, 1775-1835 годы. Он сражался при Ватерлоо и был личным другом Веллингтона. Портрет кисти сэра Томаса Лоуренса, так же, как и портрет леди Спенсер Свифт. Молоденькая туристка, живо выступившая вперед, чтобы получше разглядеть портрет, прошептала «той самой». «Да», — сказал Миллер, понизив голос, — «той». Которая была любовницей лорда Байрона. Старая леди Спенсер Свифт с торжеством взглянула на француза. «Вот видите, — сказала она. —